«Вот чего у немцев не наблюдается, так это снарядного голода», — подумал Михаил Климов, слегка вздрогнув при близком взрыве, от которого в убежище сквозь потолочные бревна посыпалась очередная порция сухой глины. Что до еды, то с этим у фрицев в последние месяцы стало не ахти, и сильно хуже французской кормежки. Впрочем, французы в этом отношении не показатель. Они вообще исключение из правила. Никто так хорошо не питался, как франки. Немцы же, воюя на два фронта, уже начали испытывать недостаток продовольствия, что только продолжит усиливаться. Михаил как-то поинтересовался у лейтенанта тем, как обстоят дела с питанием у противника. «Если верить пленным, то все плохо», — ответил француз, с которым отношения сильно охладели после того, как Климов заставил его рассказать о задумке французского командования. «Вместо картофеля — брюква, вместо масла — маргарин, вместо сахара — сахарин, кофе — ячменный суррогат. Хлеба уже сейчас в два раза меньше, чем у нас, и тоже суррогатный. Чего там только в муку не добавляют. Мясо в три раза меньше. Правда, проблемы с питанием не касаются офицеров. У них хороший хлеб, дорогое вино и с консервами полный порядок». «Ну, это понятно. Французские офицеры, кстати, тоже позволяли себе прикупить что-то в дополнение к общему набору протпайка. Но это все же не приветствовалось, ибо вызывало у рядовых солдат злобу и в итоге могло привести к самым печальным последствиям, вплоть до пули в спине в момент атаки. Человеческая жизнь на войне быстро теряла свою ценность, так что убить могли и за меньшее. Потому большая часть французских офицеров предпочитала питаться на передовой тем же, чем и солдаты, и уже на отдыхе отрывались в ресторанах на полную катушку. Что до обстрела, то с первыми же упавшими снарядами сразу стало ясно. Оно! То есть началась артподготовка, предшествующая немецкому наступлению. План французов сработал на все 100. Немцы клюнули на подсунутую им дезу и собирались ударить в районе расположения русского батальона. О том, что удар готовится именно здесь, и немцы в свою очередь не подготовили свою ловушку с отвлечением внимания с целью переброса французами войск с других участков фронта, а сами решили ударить по иному ослабленному месту, докладывала воздушная разведка, что в какой-то момент стала прорываться на запад целыми эскадрильями. Из-за этого в небе завязались ожесточенные бои. Но поскольку с авиацией у немцев обстояло похуже, чем у французов, то франкам все же удавалось прорваться на глубину занятой немцами территории и увидеть, что противник подтянул резервы, коих все еще хватало, несмотря на вот уже почти как месяц идущего на Восточном фронте русского наступления. Ага, того самого, Брусиловского прорыва, призванного отвлечь немцев от пресловутого Вердена, где франки практически сели в лужу. Собственные такие залеты, как понял Климов, являлись своеобразной провокацией со стороны франков, заставляя немцев начать атаку как можно быстрее. Дескать, сосредоточение войск франками обнаружено, значит, позиции где-то ослаблены, чем французы могут воспользоваться и ударить именно по этим ослабленным местам в линии обороны. А значит, чтобы этого не произошло, надо бить первыми и тем самым вынудить французов перебрасывать свои силы к месту удара, а не атаковать, в свою очередь, ослабленные позиции немцев. В общем, одно цепляло другое, и по сути пошла цепная реакция, кою уже при всем желании стало не остановить. Потому как если даже вернуть немецкие части назад, то франки все равно ударят, раз уж начался процесс сбора и подтягивания резервов к участку с русским батальоном. Обстрел длился уже час и мог продлиться еще столько же, а то и еще больше. Как уже отмечено, проблем с боеприпасами фрицы не испытывали. Как Михаил узнал от все того же лейтенанта, на данном участке фронта концентрация полевых орудий со стороны немцев достигла 150 стволов на километр с 2000 выстрелов на каждое орудие, пусть и в среднем. Иногда землю сотрясало особенно сильно, так что вздрагивало все убежище. И дело даже не в близком попадании, а в калибре упавшего снаряда. «Это точно от гаубицы в 305 мм. Чемодан», — подумал Климов, отплёвываясь от заполнившей убежище глиняной пыли, и дополнительно промыл глаза, полив на лицо из фляжки. Но в основном били из орудий калибром в 210 и еще чаще — 155 мм. За час нахождения под обстрелом он научился различать их по взрывам, несмотря на разницу дистанции. Но это еще хорошо, что по данным разведки нет большой Берты, с содроганием подумал он. От ее снарядов 420 мм, упади он даже рядом, наше убежище может и не уцелеть. Хотя на разведчиков в этом вопросе полагаться не стоило. Могли банально не увидеть, или немцы могли подогнать ББ незадолго до начала артподготовки и в любой момент обрушить ее снаряды на траншеи. Но Михаил молился, чтобы фрицы использовали этого монстра против французской артиллерии, что было бы логичнее. Кстати, что там с артой франков? Ведут контрбатарейную борьбу? Подумал он, чтобы думать хоть о чем-то и отвлечься от мысли о возможном прямом попадании снаряда в их блиндаж. Или сразу по немчикам долбят, что приготовились к атаке. После каждого близкого взрыва лейтенант выскакивал посмотреть, не ранило или вовсе не убило ли наблюдателя. Но пока наблюдателю везло, только лишь землёй его обсыпало, долбя кумьями по каске. Кажется, что обстрел длился целую вечность, напрочь деморализуя и, более того, подводя психику к опасной черте, за которой человека ждало безумие, тихое или буйное. Но это уже не принципиально для слетевшего с катушек. Бадум! Убежище вздрогнуло особенно сильно, и из коридора, ведущего наверх, ударила упругая воздушная волна пополам с землей, так что сразу заложило уши, а от громкого звука в них сильно зазвенело. Более того, коридор буквально схлопнулся и перекосило стену с потолком так, что множество бревен треснули, а некоторые вырвало из пазов. К счастью, на такой случай имелся запасной. Лейтенант бросился наружу, и следом за ним Климов. Одного взгляда хватило, чтобы оценить сильное повреждение траншеи от близкого взрыва чемодана, прилетевшего точно в траншею. От наблюдательного поста осталась лишь воронка, а от французского наблюдателя не осталось и мокрого пятна. «Данилов!» — проорал Климов, в сильно поврежденный, но все же уцелевший основной проход, ведущий в солдатское убежище. «Твоя очередь заступать на наблюдательный пункт, и перископ прихвати, живее давай!» «А где?» — пробормотал вылезший из убежища солдат. «В лучших из миров, солдат, прыгай в воронку! Народная мудрость гласит, что в одну воронку снаряд дважды не прилетает, так что тебе бояться нечего!» «Точно, ваш бродь!» «Вот и проверим! Давай, не ссы! Свисток не забыл?» «Нет, ваш бродь, вот он!» Показал висящий на шее большой боцманский свисток солдат. «Ну тогда все в порядке, не зевай. Как только увидишь фрицев, свисти, что есть мочи». «Я помню, ваш бродь». Михаил Климов вместе с лейтенантом спустились в солдатское убежище. Собственно, на данном участке осталось лишь одно отделение, так называемое боевое охранение плюс пулеметная команда во второй линии окопов. Все остальные солдаты с началом артподготовки немцев спешно отошли во второй эшелон обороны, располагавшийся в 3 километрах позади первой линии обороны. «Ну что, солдаты, сымся или уже срёмся?» — спросил он. «Срёмся, ваш бродь!» — с истеричной радостью ответил солдат, как раз сидевший на параше. Помещение действительно густо и резко воняло по носам, что называется, аж глаза резало, так что хоть противогаз одевай. Дополнительной причиной надеть противогаз служило висевшее под потолком плотное, практически грозовое облако табачного дыма, ибо курили нервничающие солдаты, не переставая. «Ну, хоть не в штаны! Или и в штаны уже успели нагадить?» «Только обоссать, ваш бродь!» — раздался еще чей-то голос с оттенком истеричной радости. «Ну, это нормально!» «Бабах!» — убежище вздрогнуло. Лейтенант снова выскочил наружу, но быстро вернулся, сказав: «Цел!» «А-а-а-а!» — вдруг заорал один из солдат и, вскочив с безумным взглядом, кинулся к выходу. Его тут же повалили и начали пеленать. «А-а-а! Мы все умрем, умрем! А-а-а!» «Конечно, умрем!» — подошел Михаил к солдату, коего уже подняли с грязного и изрядно заплеванного пола. «Или ты думал, что будешь жить вечно? Рано или поздно сдохнем все!» Климов резко ударил солдата в голову, и тот обмяк. Осмотревшись, увидел, что люди, если не на грани, то сильно подавлены. Выходка солдата, не выдержавшего психологического прессинга, всех еще больше придавила. «О, гармонь! Дай-ка мне ее, может, спою что-нибудь, а то как-то скучно!» Решил он отыгрывать отморозка и даже заставил себя не вздрогнуть вместе со всеми при очередном взрыве. Кто так хекнул, и солдаты чуть оживились. Взяв гармонь, Климов заиграл песни, что ранее пел на пароходе. Да так увлекся, что и сам практически забыл об обстреле, и лишь когда с потолка сыпалась глинистая пыль, вынужденно замолкал, чтобы отплеваться. «Ви-ви-ви!» «Сигнал, господин капитан», — сказал лейтенант. И правда, обстрел прекратился, и наблюдатель вовсю дудел в свисток. «Ну что, мужики, концерт закончился. Приглашаю вас выйти немного пострелять». Снова кто-то кхекнул. «Или гранату химическую кинуть?» «Не надо, ваш бродь, тут и так дышать нечем», — со смехом ответил тот солдат, что встретил Климова, сидя на толчке, и его хохотком поддержали остальные бойцы. «Пострелять так пострелять!» Подхватив оружие, солдаты вышли из убежища следом за штабс-капитаном.